Глава 47. Пластик, железо и прочее. Сейчас все пять огромных модулей собрались наконец в одном районе. Теперь эти пять 100-тысячетонных чудовищ должны были совместно породить воистину огромного монстра. Он будет столь значителен, что при очередном великом противостоянии Марса сможет наблюдаться оттуда. Разумеется, при хорошей погоде и сквозь солидный телескоп. Но уж импульс засветку на локаторе сходного с ним размера, расставленного даже где-нибудь на орбите Юпитера, он выдаст наверняка. Так что с астрономической точки зрения модульный авианосец вполне можно рассматривать как принципиальное достижение всей цивилизации Земли в целом. Ну что ж, в какой-то мере это так и было. Подготовка к вероятным конфронтациям и болезненная тяга к повсеместному контролю породили его к жизни. И опять же, породили через ресурсы, выкачанные из подконтрольной части планеты, то есть практически со всей планеты. Так что радуйтесь, земляне, сейчас идет очередная сборка технического чуда, причем первый раз в истории в Южном полушарии. И значит, очень скоро, через считанные часы, им смогут любоваться далекие жители созвездий, ненаблюдаемых севера. Точнее, через считанные часы фотонная картинка о его создании понесется через космос. Инопланетным зевакам придется подождать, меньше или больше, в зависимости от расстояния. 10, 50, а может и 100 лет потребуется свету для донесения информации. Удивительно. К тому времени сам искусственный остров, точнее, все его модули наверняка сгниют или обретут вторую жизнь через переработку в домнах. А может, кто-нибудь из новых, только поднимающих головы гегемонов планеты, умудрится наконец потопить всю конструкцию. Ну а там, на Тау-Кита, только-только начнут любоваться происходящей сейчас стыковкой. Вообще-то в глубине души адмирал Легат очень опасался именно этой стадии, когда вся группа гигантских машин только концентрируется для будущего совокупления. Нет, он нисколько не опасался за сам процесс стыковки. Здесь все было отработано, и мигающие пурпуром экранные векторы заблаговременно подсказывали, как и что делать. Но Арчи Легат считал, что именно при обжитии новой акватории с еще не собранной большой линейкой и могут случиться всяческие неприятности. Да, разумеется, чисто теоретически при стыковке силы противовоздушной, а также противолодочной обороны каждого из авианосных соединений умножались в пятеро. Опять же, теоретически, ракетный щит становился абсолютно непробиваем. «Но тогда объясните мне», – спрашивал сам себя адмирал Легат, «почему, если оборона так изумительно надежна, из одного океана в другой все соединения двигаются раздельно?» «Здесь виновата секретность», – сразу же подсказывал ему внутренний собеседник. «Привычный спутник любого большого начальника, в силу должности, не имеющего возможности поделиться своими сомнениями вслух». «Да», — соглашался Легат, — «секретность имеет место. В наше время не получится скрыть движение по океану такой силищи, спутники и все прочее. Но можно до последнего момента путать недругов. Пять независимых авианосных соединений могут произвольно, периодически и не в ритм менять направление. Попробуй разберись, куда они бредут и где хотят склеиться в единое целое. Тем более, что, может, вообще не хотят. Ведь каждый из гигантов, доработавшись когда-то под модуль, не потерял своих боевых качеств как отдельная единица. Внутри него имеются истребители, бомбардировщики и штурмовики, и все подвесное оборудование к ним в полном наборе. Так что... Но все-таки Арчи Легат волновался. Суперсоединение только сошлось, сгрудилось кучу. И хотя все расписано заранее, может, где-то и как-то имеется брешь в защите. Кто-то не успел занять положенное в ордене место, а кто-то понадеялся на еще не готового к бою соседа. Разумеется, компьютерный контроль всего и вся, но все же. И потому адмирал Легат волновался. Ясное дело, никто из окружающих офицеров не должен был об этом догадываться. Может, мимикрия действительно срабатывала и привычно маскировала чувства контр-адмирала. Сейчас каждый из боевых модулей занял предварительную позицию перед будущим маневром. Большая боевая линейка собиралась последовательно. Вначале позицию занимал самый молодой из старичков, Авраам Линкольн. Именно на нем размещался адмиральский штаб. Из истории легат ведал, что значится на авианосце далеко не первым адмиралом. Арчи-легат был всего лишь на 3 года старше Линкольна и, естественно, не попал сюда прямо с ясельного возраста. К тому времени, как задумчивый мальчик Арчи дождался своих первых летних каникул, корабль спустили на воду. Он получил свою первую команду и своего первого кэптена. Вообще-то, кэптен номинально соответствует званию полковника, но любой человек во флоте и авиации понимает, что командир авианосца – это намного больше. Но тем не менее, кэптен все-таки не адмирал и даже не контр-адмирал. И все-таки, за пробежавшие десятилетия, Авраам Линкольн несколько раз становился флагманским кораблем соединений, а значит, на его борт поднимались люди с большими погонами, а на флагштоке взвивался адмиральский флаг. Так что Арчи-легат был не первой шишкой на его борту. Так вот, в начале операции стыковки Линкольн центровался в нужном ракурсе. Это делалось не просто шаляй-валяй, учитывалось все. К примеру, даже преимущественное направление ветров в этом районе в данный период времени. Ведь собранная в целая линейка, к сожалению, теряла одно из большущих преимуществ любого авианосца – дармовую скорость, прилагаемую каждому взлетающему самолету. Большая линейка – это огромная, но неподвижная взлетная полоса. А до того авианосцы класса «Нимитс» во время запуска летательных аппаратов разворачивались к ветру, да еще сами перли вперед со скоростью 33 узла. Это давало солидную прибавку под крыльевому воздушному напору. Искусственный остров терял это преимущество, ибо никакие теоретические расчеты не позволяли синхронно тянуть по воде массу в 500 000 тонн. Контр-адмирала Легата когда-то ознакомились с компьютерным моделированием процесса. Оно показало, что при использовании толкача, то есть когда хвостовой авианосец напирает на пояс сзади, сверхпрочные крепления и стальная палуба сминаются напрочь, словно листы бумаги. Если же разгон пытается давать передовой корабль, происходит обратное. Разрыв утвержденных Конгрессом стыкующих узлов и палубы, вплоть до некоторого растягивания корпуса корабля. От такой растяжки ничего хорошего ждать не следовало. Каждый авианосец класса «Нимитс» делится на 21 водонепроницаемый отсек. Как минимум, растяжка вела к нарушению стыков, так что большая боевая линейка была вынуждена покоиться там, где собрана. Благо, у каждого судна имелись не только штатные, но и добавочные якоря весом под 25 тонн каждый. Их, между прочим, тоже пришлось проталкивать через такие же добавочные статьи бюджета. После того, как адмиральский авианосец фиксировал свое тяжелое тело цепями, каждое из звеньев которых, в свою очередь, весило по 50 кг, к нему, осторожно урча реакторами, подруливал следующий корабль. Поскольку он подруливал сзади и выполнял при операции активную роль, то легко догадаться, как веселились морячки, комментируя это событие. «Наш Теодор вогнал Линкольну», — говорили они. И это, разумеется, был не самый хлесткий из комментариев, поскольку после этого в дело вступали другие президенты, ибо именно их имена носила группа кораблей. Названные действия породили целую серию анекдотов, доступных, правда, только военно-морским спецам, тем, кто знал, о чем идет речь, поскольку среди фамилий Линкольн, Рузвельт, Винсон и Эйзенхауэр имелось еще и Нимитс. Это порождало свою подсерию народного фольклора. Мало того, что Честер Вильям Нимитс был адмиралом и никак не вписывался в череду президентов, так еще в силу случайности, хотя кто знает, он еще и стыковался самым последним. То есть именно к нему никто из президентов никогда не подбирался с кормы. Этого не могло произойти даже теоретически. У авианосца Честер Нимитс просто не имелось задних стыковочных узлов. Конгресс экономил деньги налогоплательщиков как мог. Представьте ликование флота по этому поводу. Даже у старших морских офицеров данное событие вызывало улыбку. В этом совокуплении, или мягче, стыковке президентов, за героем-адмиралом оставалось последнее слово. Несмотря на все усилия сосредоточиться на проведении операции, за время многочасовых маневров у любого принимающего в ней участие человека, от простого оператора до командира соединения, хоть раз мелькали в голове знакомые из кобрезных анекдотов образы. Однажды кто-то из особо тупых чиновников министерства пытался протолкнуть директиву о запрете на подобные пошлости по отношению к стыковке. Слава богу, более прозорливым коллегам удалось отговорить его от инициативы, ибо рассылка таковой бумаги с неизбежностью родила бы новую волну пошловатых смешинок. Сейчас, после занятия Линкольном позиции, шевелящий винтами Рузвельт должен был его, в общем, пристроиться сзади. Это было воистину смешно. Однако водруженные на плечи контр-адмирала легата погоны не давали ему права не то что на бурное веселье, но даже на тень улыбки. Он должен был командовать процессом стыковки со всей серьезностью, без всякого налета юмора. Что он и делал.